Алло! Здравствуй, мое солнышко! Я работаю преподавателем физкультуры в школе. Заебался я кричать на этих странных детишек. Вот и охрип, блять. Теперь бы хотелось бы праздника для души и тела. О, хорошо. Я та самая твоя ученица из 8 Б, мечтая о которой ты дрочишь эспандером в школьном душе, а потом трахаешь баскетбольный мяч в ниппель. Значит, начинаем упражнение. Я раздвигаю ноги. Раз, два. Ты входишь в меня. Три, четыре. Ты что? Я столько не смогу. У меня подагра, ревматизм и конъюнктивит. И профессиональная отрыжка. Ой, ну хорошо. Я раздвигаю ноги. Три, четыре. Ты входишь в меня. Раз, два. Нихуя, четыре все равно получается. Я раз войду, два выйду, а дальше миньет. Ну хорошо, я делаю тебе миньет на баскетбольном мяче. О, о да, пиздец. О. Потом я делаю тебе миньет на штанге. А, я уже прыскаю и приседаю. А теперь я делаю тебе миньет на классном журнале. О, о я уже прыснул, присел и подтянулся. Хватит, хватит, я больше не могу. А нихуя. Теперь переходим к следующим упражнениям. Прыжки в постель с разбега. Ты отходишь на 5 метров, разбегаешься. О, да, да, я уже бегу, я прыгаю, я уже прыгнул, я уже очень прыгнул. Даже без шеста. А почему ты молчишь? Извини, мой зайчик, я отошла на минуточку. Мне надо было припудрить носик. А теперь переходим к водным процедурам. Я пойду пописываю. Нет, не уходи! Пись, я хочу еще, еще! Ну хуй с тобой. А теперь отжимание штанги. Вперед, назад, толчок, отжим. О, да, я опять начинаю кончать. Кончаю, нет, я не кончаю. Я полюционирую. Очень конкретно. Повышенная нагрузка. Марафонский бег. Нет, нет, милая, я уже устал. Хватит, давай перемену. Ох, нет, все равно мне надо пойти пописать. Поэтому хочешь, не хочешь, будет марафонский бег. Беги отсюда, мой котик. Раз, два. Ладно. Раз, два. Раз, два. Раз, два. До свидания, родная.